Я не хочу это носить. Наденьте его, если хотите поесть. Нами, Наруто и Чоппер в его человеческой форме осматривали местность, прежде чем Наруто оглянулся, а затем посмотрел на Нами. Нами, подожди секунду. Ах, Наруто у нас нет. Она повернулась и замолчала, увидев, что Луффи и Кларот исчезли. Луффи. Да, именно поэтому я сказал, подожди, Наруто, не кричи на меня. Я отвернулся буквально на одну секунду. Наруто укусил свою девушку. Где он, черт возьми, я не знаю, сказал он, прежде чем увидеть, как двое вошли в здание. Ой, из всех мест они идут в штаб, сначала мы должны их поймать. Поехали. Внутри они оба ели на кухне, а Граун ел над полом с двумя мужчинами. Первый, темнокожий и коренастый мужчина. Его волосы собраны в дриды, которые дико не спадают сзади, и у него короткая борода с выступами на макушке. На нем открытая желтая рубашка с четырехлистным клевером, а также темно-серые брюки и черные туфли. У него также есть стандартная накидка морского пехотинца, Банхэм. Второй, очень худой мужчина с длинными волнистыми фиолетово-белыми волосами. На нем фиолетовое пальто поверх бирюзовой клетчатой рубашки, коричневые кожаные перчатки, а также фиолетовые брюки и коричневые ботинки с розовыми меховыми носками. У него стандартная куртка морской пехоты, но с рукавами, завязанными на шее. Заппа. Смотри, Луффи. Морковка в форме чайки. Какая милая. Можно мне твою? Спросил Кларот, когда Наруто и остальные сели есть, чтобы не привлекать чьего-либо внимания. Да, ты можешь. Спасибо. О, это Наруто, Нами и Чоппер. Наруто, Нами, Чоппер. Мы здесь. Наруто шикнул Кларот, прежде чем увидеть, что Заппа был единственным, кто обратил на это внимание. Залез в карман, он вытащил один из старых шаров у Соппа и ударил его, чтобы попасть мужчине в глаза, и в нем оказался острый соус, прежде чем они сбежали без Луффи и Наруто, которые вытащили большую кастрюлю с супом, прежде чем сработала сигнализация, сообщающая, что они ты на базе. Сукин сын, это человек с наградой в 2-3 миллиарда ягод, я его снесу. Наруто повернулся, ударил Граунта кулаком в стену и нокаутировал его, когда он перешел в режим чакры и атаковал всех в комнате, и в мгновение ока все они упали без сознания. Тем временем Нами и Чоппер выходят наружу, и хотя они видят, как морские пехотинцы мобилизуются, чтобы противостоять Луффи, Нами уверена, что Луффи сможет о них позаботиться. Затем она и Чоппер готовятся совершить набег на склад продуктов питания, чтобы получить еду для своего путешествия. Затем появляется отстраненная душа Брука, и по запросу Луффи он сообщает, что Нами и Чоппер направляются к складу еды. Затем Луффи и Кларот бегут с душой Брука по коридору, а Граун и Бон им следуют за ними вместе с Заппой, которого удар Кларот сделал еще более влюбчивым. Несколько морских пехотинцев бросаются остановить злоумышленников, но Кларот нокаутирует их всех своей ловкостью. Позже все трое находятся в хранилище, когда Нами и Чоппер вбегают, прежде чем Наруто запечатывает коробку с каждым типом еды в свиток, прежде чем увидеть Граунта, стоящего у ворот. «Что ты?» – спросил Грант, увидев исчезающие коробки. «Ну теперь я пират», – Наруто ответил, пожав плечами. «Ты худший пират, о котором я слышал». Наруто улыбнулся этому. «Но вы слышали обо мне. Теперь вы все всегда будете помнить этот день как тот день, когда вы почти поймали великого Наруто Узумаки». Затем он создал клонов, которые перенесли остальных на корабль. Пока он сбросил их обеими руками и исчез в мгновение ока. Затем они отплыли, вернув субмарину, когда солнце начало подниматься. Продолжение следует. Глава 59. Ранее. Наруто повернулся, ударил Граунта кулаком в стену и нокаутировал его, когда он перешел в режим чакры и атаковал всех в комнате, и в мгновение ока все они упали без сознания. Тем временем Нами и Чоппер выходят наружу, и хотя они видят, как морские пехотинцы мобилизуются, чтобы противостоять Луффи, Нами уверена, что Луффи сможет о них позаботиться. Затем она и Чоппер готовятся совершить набег на склад продуктов питания, чтобы получить еду для своего путешествия. Затем появляется отстраненная душа Брука, и по запросу Луффи он сообщает, что Нами и Чоппер направляются к складу еды. Затем Луффи и Кларот бегут с душой Брука по коридору, а Граун и Бон им следуют за ними вместе с Заппой, которого удар Кларот сделал еще более влюбчивым. Несколько морских пехотинцев бросаются остановить злоумышленников, но Кларот нокаутирует их всех своей ловкостью. Позже все трое находятся в хранилище, когда Нами и Чоппер вбегают, Прежде чем Наруто запечатывает коробку с каждым типом еды в свиток, прежде чем увидеть Граунта, стоящего у ворот. «Что ты?» – спросил Грант, увидев исчезающие коробки. «Ну теперь я пират», – Наруто ответил, пожав плечами. «Ты худший пират, о котором я слышал». Наруто улыбнулся этому. «Но вы слышали обо мне. Теперь вы все всегда будете помнить этот день как тот день, когда вы почти поймали великого Наруто Узумаки». Затем он создал клонов, которые перенесли остальных на корабль. Пока он сбросил их обеими руками и исчез в мгновение ока. Затем они отплыли, вернув субмарину, когда солнце начало подниматься. Сейчас, солнечный, трескаться. Появилась буря, и Наруто проклял, прежде чем оглянуться. «Кто-нибудь у руля, я присмотрю за ужином!» Он закричал, когда Нами подбежала к рулю и проехала сквозь бурю, прежде чем она утихла и пошел снег. Несколько дней спустя, солнце палит над пиратами соломенной шляпы, когда Луффи, Брук, Педро и Чоппер ловят рыбу, когда на днях они входят в очень жаркую атмосферу, разрушая часть их сохраненной еды. «Горячо», — заскулил Чоппер, который не был таким горячим со времен поврежденной лавой стороны Панк-Хазарда. «Я умру, мы такие же, как вы, мы, норки, плохо переносим жару», — Педро тоже сказал слабо. «Очень жарко, я стану мумией», — сказал Брук, сгорбившись через перила. «Мумия, мумия, Нами-сан, если я стану мумией, для меня это будет что-то вроде воскрешения, не так ли? Мне все равно», — сказала Нами, пока она, Крот и Пекамс лежали на палубе, ожидая, пока остальные поймают рыбу. Наруто, без рубашки, плыл на санне, пытаясь игнорировать жару. Внезапно Луффи клюет на свою удочку и изо всех сил пытается вытащить очень большую рыбу из воды. Наконец ему удается вытащить рыбу, и он улыбается. «Давайте есть». «Подожди, Луффи». Когда они готовятся его приготовить и съесть, Чоппер замечает, что его цвет кажется странным, и решает поискать информацию о нем в шкафчике Санджи. Чопперу удается найти книгу о рыбе, зарытую в нескольких журналах с женщинами, и обнаруживает, что пойманная ими рыба имеет чрезвычайно ядовитую кожу, которая вызывает мгновенную смерть. Он выходит на улицу, чтобы рассказать об этом команде, но обнаруживает, что Луффи уже начал есть кожу. Луффи чувствует себя хорошо, а Нами паникует от этой новости, но Чоппер говорит ей, что они все равно смогут съесть рыбу, если снимут с нее шкуру и приготовят ее в соответствии с инструкциями Санджи. Позже Нами и Крот готовит рыбу согласно инструкциям Санджи, делая достаточно порций для всех. Выйдя на улицу, они видят, что Чоппер в панике, поскольку Луффи потерял сознание и потерял большую часть своих функций из-за отравления кожи. «Плач не поможет. Здесь тебе нужно сохранять силы, если ты собираешься помочь Луффи», — сказала Нами, настаивая на том, чтобы Чоппер поел. Чоппер неохотно делает это, но продолжает паниковать и плакать, поскольку у него нет средств, необходимых для лечения отравления. Они отмечают, что Луффи все еще жив, несмотря на то, что кожа рыбы обычно вызывает мгновенную смерть, но им все равно нужно немедленно добраться до острова и найти травы. Однако Пекамс предупреждает их, что они не могут сделать это сразу, так как в данный момент они входят на территорию Большой Мамочки. Планируя остановиться для помощи на любом встреченном острове, команда по поиску Санджи подняла глаза и увидела, как на них падает снег из сладкой ваты. «Я знаю, что погода на Гранд Лайн странная, но это смешно», — сказал Наруто, когда сладкая вата упала ему на нос. Он моргнул, когда Нами слизнула его, улыбнулся и быстро поцеловал его, в то время как Чоппер и Крот тоже бегали вокруг, ловя конфету. Их Дэн-Дэн Муси внезапно начинает звонить, и Пекамс заявляет, что это сигнал от территориальных морских слизней, предупреждающий их о том, что они определенно находятся на территории Большой Мамочки. «Скрывать!» Пекамс закричал, зная, что любой корабль в этом районе будет одним из союзников Большой Мамочки. Внезапно к команде по поиску Санджи приближается таинственный корабль, и Пекамс заявляет, что это, вероятно, Тарт, один из их разведывательных кораблей. Он заставляет команду спрятаться, пока он улаживает дела с Тартом, но вместо этого обнаруживает, что корабль принадлежит Джерми-66. Корабль представляет собой просто большой Дэн-Дэн Муси с частью замка на мачтах с черными парусами и белой цифрой 66. Все, кроме Наруто, видят кого-то, похожего на Санджи, и кричат об этом. «Я не Санджи», — мужчина вскрикнул, когда они его хорошо рассмотрели. Черты лица у него почти такие же, как у Санджи, включая характерные кудрявые брови, напоминающие цифру 6. Однако его волосы зеленые и зачесаны назад в хохол, брови вьются в обратном направлении, и у него нет волос на лице. Он также более мускулистый и заметно выше. На нем зеленый рейдовый костюм, состоящий из рубашки с золотым номером 66 и черного плаща с капюшоном с зеленой цифрой 4 слева. На нем полосатый ремень с символом герма 66 в качестве пряжки, металлические перчатки, оранжевый эскот, солнцезащитные очки и черные наушники на макушке. Винс Макьонджи, Джерма 66 лет, Винч Грин. Он снял очки и посмотрел на них со своего места на корабле. «Меня зовут Йонджи». Он представился. «Не Санджи, а Йонджи», — спросил Чоппер, глядя на Йонджи. «Мои отношения с твоим другом Санджи, тайна из тайн. Ты его брат», — Наруто закричал, надев темно-зеленую куртку поверх черной рубашки. И пот пролился, видя, как Йонджи ведет себя как Санджи всякий раз, когда он видел женщину, глядя на свою девушку. «Меня это не удивляет. Йонджи готовится уйти, и команда просит у него противоядие, чтобы спасти Луффи, но он холодно отказывается. Команда пытается вступить в конфронтацию, когда внезапно женщина сбрасывает Йонджи с корабля в океан. «Перестань быть таким скупым», — сказала она, прежде чем прыгнуть в санни. Эта стройная молодая женщина с розовыми волосами до плеч, закрывающими правый глаз и завивающимися вверх на кончиках. У нее также голубые глаза и светло-розовая помада. У нее также характерные вьющиеся брови, образующие спираль, напоминающую цифру 6. Однако, в отличие от Санджи и Йонджи, ее брови, кажется, симметрично изгибаются в противоположных направлениях. На обоих ее бедрах вытатуирована цифра 6. На ней рейдовый костюм, состоящий из светло-розового платья с разрезом в центре, доходящим до живота и пупка, и покрытым золотыми символами в форме мишени. Она также носит темно-розовые перчатки, пару черных наушников с цифрой 66 и узорчатый фиолетово-черный плащ в форме крыльев мотылька. Винс Макриджу, Джерма 66, ядовитый розовый. «Привет, извини, мой младший брат, хладнокровный придурок». Затем Йонджи выпрыгивает из воды и выражает свое раздражение на свою сестру Рейджу, парящую в воздухе. Команда сбита с толку способностью Йонджи плавать и задается вопросом, не дьявольский ли это плод, но Нами говорит, что в этом случае он был бы выведен из строя водой. Затем Пекамс показывает, что Йонджи получил свои способности благодаря науке, будучи членом семьи Винсмак, лидеров Джермы 66, обладающих передовыми научными технологиями. Чоппер поражен способностью. Пекамс объясняет, что большая мамочка уже давно хотела заполучить эту технологию. Брук узнает имя Винсмак, напоминая, что раньше эта семья правила всей Нордблю. Рейджу подтверждает это, показывая, что, хотя у них больше нет физической территории, они по-прежнему имеют королевский статус и могут посещать Ливли. Брук влюбляется в Рейджу и просит показать ей трусики, но Нами бьет его. Рейджу обращает свое внимание на выведенного из строя Луффи и отмечает, что он, должно быть, съел бронированную каменную рыбу из горячего-горячего моря, которая обычно мгновенно убивает даже гиганта. Однако она называет это своим любимым лакомством и прижимается губами к губам Луффи. Затем она высасывает весь яд из его тела, передавая его себе, не испытывая при этом никаких негативных последствий. Команда потрясена, увидев это, но Рейджу уверяет их, что все в порядке, поскольку она ядовитый розовый. Затем Луффи приходит в сознание, и Чоппер и Кэрот со слезами на глазах обнимают его. Он не помнит, что произошло, и просит еще шкуры бронированной каменной рыбы. А Нами сердито рассказывает ему, что произошло. Луффи видит кудрявую бровь Рейджу и понимает, что она сестра Санджи, и Рейджу благодарит его за заботу о Санджи во время его отсутствия в их семье. Она рассказывает, что их отец искал его с тех пор, как он ушел, и когда 2 года назад Санджи впервые получил награду, Джадж послал за ним охотников за головами. Однако из-за грубого рисунка на плакате о розыске Санджи, охотники вместо этого пошли за Дювалем, и Мугивары помнит, как Дюваль рассказывал им о том, как он стал мишенью, основываясь на его сходстве с рисунком Санджи. Когда награда за Санджи наконец была дополнена его фотографией, Джадж продолжил поиски и изменил условия награды на только живой. Луффи спрашивает, где Санджи, и Рейджу отвечает, что он либо с большой мамочкой, либо с их отцом. Они выплыли ему навстречу, но, похоже, пропустили его. Рейджу с нетерпением ждет встречи с ним позже, но Луффи сердито заявляет о своем намерении спасти Санджи. По мере того, как напряжение нарастает, Йонджи замечает Пекомса и спрашивает его, что он делает с Мугиварами. Раздраженный Пекомс заявляет, что сохранит это при себе, а Рейджу спрыгивает с Санни и приземляется рядом с Йонджи на их корабле. Рейджу и Йонджи прощаются, соглашаясь никому не рассказывать об их встрече, чтобы свадьба Санджи состоялась. Затем два корабля уплывают, и Рейджу замечает, что Йонджи любовно смотрит на плакат о розыске Нами, в то время как Нами упрекает Брука за то, что он выразил свое увлечение Рейджу. Наруто просто прищурился на удаляющийся корабль, не заметив наблюдающего снизу водяного. Он высокий, мускулистый водяной. У него раскосые тонкие глаза, темные волосы, собранные в длинный хвост, не спадающие на спину множеством изгибов, и густая борода с бородкой того же цвета. Его длинный хвост светло-коричневый в верхней части, но темнеет возле плавников, где начинают появляться пятна, со временем становящиеся однотонными темного цвета. На нем длинный, искусно сшитый жилет, а на плечах он накинул светлый капитанский мундир. На спине у него трезубец, поддерживаемый ремнем, перекинутым по диагонали через левое плечо. У него есть татуировка с надписью 1ТЦ на левом бицепсе и татуировка пиратов солнца на левой стороне живота. У него небольшие морщинки вокруг глаз и рта. Шрам на лбу и бороде покрывает весь подбородок и доходит до груди. В каждом ухе у него толстые серьги-кольца. Аладдин, Братуламирман с козлиной бородой. Затем он сообщил о том, что только что произошло с Дзимбеем. Вернувшись на Санни, пока Чоппер проверяет Луффи, Пекомс сообщает, что вокруг Пирожного острова есть 34 острова, которыми управляет министр. Эти острова составляют территорию Большой Мамочки, которая называется Тотталенд. Затем Крот прыгает к вороньему гнезду, и они с Педро видят приближающегося к ним Торта. Пекомс заставляет всех остальных спрятаться, уверяя их, что сможет уладить ситуацию с помощью службы безопасности. Позже Санни и Тарт причаливают к берегу острова, и Пекомс разговаривает с несколькими шахматными солдатами, утверждая, что угнал Санни у пиратской группы и в настоящее время плывет на нем, чтобы передать Большой Мамочке вместе со сладким угощением. Команда по поиску Санджи наблюдает из-за мачты Санни, а Крот пытается попасть на остров, но Наруто сдерживает ее, пока Пекомс не завершит приготовление. Однако затем они понимают, что Луффи и Чоппер пропали, вероятно, уже направляясь на остров. Некоторое время спустя Нами и Крот с радостью надевают свои новые платья. Нами представляет собой корсетную юбку и блузку, что делает ее похожей на девочку-крендельку. На Крот простое светло-зеленое платье с короткой юбкой, украшенное тремя вертикальными полосами, идущими по центру, и оборками внизу, на шее и рукавах, завязанное спереди оранжевым бантом, а также пара оранжевые туфли. Наруто посмотрел и увидел, как Нами избила Брука за то, что тот заглянул ей под юбку. Затем Пекомс говорит им, что путь до Пирожного острова из их текущего местоположения займет день, поэтому он просит их купить продукты перед отъездом. Крот отмечает, что на острове обитают самые разные расы, в том числе норки. Затем Пекомс объясняет мечту Большой Мамочки, утопию, в которой каждая раса может мирно сосуществовать. Он сообщает, что вокруг Пирожного острова находится 34 острова, которыми управляют министры, и все они известны как Тотталенд. Город, в котором они находятся, это шоколадный город на острове Какао, которым управляет министр шоколада и который полностью сделан из шоколада. Крот спрашивает, можно ли есть шоколад, и Пекомс подтверждает это, но сообщает, что употребление крыш незаконно, потому что они защищают жителей от осадков, которые выпадают на острове. Пекомс говорит им, чтобы они возвращались побыстрее и что он останется на корабле, но просит принести ему немного шоколада. Затем он ищет Луффи, чтобы тот мог замаскироваться, но Крот и Нами сообщают, что он уже отправился исследовать город, возмущая Пекомса. Нами говорит не волноваться, так как они легко найдут его, и ее утверждение подтверждается, когда человек кричит, что кто-то поел в кафе. «Там они», — сказал Наруто, надел куртку и спрыгнул. Они побежали в город и увидели продовольственные постройки, а затем увидели большого Чоппера и Луффи у съеденного здания. Услышав шум, Наруто поднял голову, натянул полумаску и увидел женщину, летящую на ковре самолете с лицом на нем. «Это ковер, Робиан ковер. О, ты, владелец, полицейский обратился к вышедшей женщине. Эта девочка-подросток с круглыми красновато-карими глазами и выдающимися губами. Она невысокого роста, примерно на одну голову ниже Санджи. У нее светло-каштановые волосы, уложенные в косички сзади и зачесанные на бок челкой спереди. На ней светло-фиолетовый топ с оборками и розовой полоской посередине и пышные светло-фиолетовые брюки. Владелец кафе «Карамель». На ее плече было желе с лицом в шляпе Федоре. Нитрожеле. «Как ты мог оставить так много? Это не то, о чем мы договорились. Ну и дела», — сказала она дуэту, положив руки на бедра и надув щеки. «Вы должны закончить это как следует. Эй, ты ее знаешь?» — Луффи прошептал Чопперу. «Нет, не знаю. Кто это? И что это за штука у нее на плече? Мне показалось, что сочетание джема и бисквитно-песочного шоколада здесь восхитительное», — сказала Пурин, когда Робиан пролетел над двумя пиратами. «О, ковер-самолет! Подождите!» Луффи попытался поймать его, но упал, когда Пурин подошла с кусочками. «О, нет, я не могу встать. Вот, попробуйте. Как оно?» — спросила она, пока они ели и упали на спину. «Это хорошо, Шакополис-сан, извините. Кафе скоро закроется, поэтому я попросил их съесть все здания. Кара, ой, простите, я не знал, что это бригада сносчиков. У вас должна была быть отписка, когда вы работали. Там еще были клиенты. Ну тогда, если вы меня извините. Да, спасибо. И мне жаль вас всех беспокоить», — Пурин сказал остальным. «Поздравляю со свадьбой, Пурин сама. Приближается день вашей свадьбы, и вы заглядываете в свое кафе, не работайте слишком много. Мы все желаем вам счастья», — полицейский сказал ей. «Спасибо. Она спасла Луффи и Чоппера. Она такая добрая. Интересно, кто это? Им так повезло». Карат надулась, стоя рядом с Наруто. «Капитан Педро». Наруто повернулся и увидел, как к Педро подошла волчья норка, узнав его. «Вы капитан Педро, не так ли?» «Я так и думал. Прошло много времени. Почему вы здесь?» «Я здесь ради осмотра достопримечательностей. Никому не говори», — Педро ответил, останавливая его. «Эн, хорошо. Рад тебя видеть. Ты знаешь людей в этом городе, Педро?» — спросила Нами, когда они вошли в город. «Я скажу тебе позже, Педро». Позже они находятся в доме с Луффи, и Чоппер ест стену за диваном, на котором сидел Наруто, прежде чем Карат прыгнула на него сверху, заставив его увидеть ее черные трусики, прежде чем быстро соскользнуть вниз. Луффи благодарит Пурин за их спасение. Пурин, однако, благодарна ему за то, что он назвал ее кафе восхитительным и рассказал, что оно было приготовлено по рецепту, который она создала с нуля. Брук плачет из-за щедрой натуры Пурин, когда Луффи делится с ней своей любовью к шоколаду, но Нами говорит, что они не могут оставаться долго. Пурин понимает, но спрашивает, хотят ли они сначала чая, чтобы запить шоколад. Пока она заваривает чай, Пурин спрашивает команду по поиску Санджи, как их зовут, и Луффи говорит ей, кто он, несмотря на то, что Нами тщетно пытается прикрыть ему рот, что приводит ее в ужас. «Целый пирожный остров». Играла музыка, пока высокая женщина танцевала с мебелью, растениями и деревьями, на которых были изображены лица. Это круглая, полная женщина с подбородком, скрытым туловищем. У нее огромное телосложение, ее рост составляет всего 29 футов. У нее умеренно круглые оранжевые глаза, выступающие ресницы и густые фиолетовые тени для век. У нее очень широкий рот с полными губами, украшенными красной помадой, большие круглые зубы и высунутый длинный толстый язык. У нее также длинные вьющиеся розовые волосы, не спадающие до середины спины, а также длинный нос, похожий на клюв, и пухлые круглые щеки. У нее также есть татуировка на левом плече и руке, состоящая из большого красного сердца стандартной формы, обрамленного тонкими линиями, завитыми на нижних концах, которые все венчают сердце гораздо меньшего размера. На ней большая розовая двурогая шляпа с изображением веселого Роджера спереди. Вместо скрещенных костей у него две скрещенные сабли, небольшие боковые пламенеющие узоры, сверху шляпа окаймлена толстой желтой полосой, к ней прикреплена полоска на кнопках, а под ней легкая бандана в горошек, крепился вокруг ее головы. Она также носит розовое платье в красный горошек и белые оборки на вырезе и подоле, а также широкую волнистую белую накидку, прикрепленную к спине, которая не спадает до земли. Наряд дополняют темно-синие туфли на высоком каблуке, по одному браслету с бирюзовым жемчугом на каждом запястье и золотые кольца с драгоценными камнями на всех пальцах. Шарлотта Линлин, большая мамочка. капитан пиратов Биг Мам и член Йонкос. Сколько времени осталось до чаепития? Большая мамочка запела, а следом подхватили две женщины-близняшки. 3 дня, мама. Цветок, цветок, цветы пели вслед за женщинами. Я понимаю, а что насчет сына Джермы? Большая мамочка снова запела. Он здесь, мама. Женщины пели в ответ. Мебель, мебель, мебель, мебель. Мебель тоже пела. Будет свадьба. Еще больше людей пели. Как торт, свадебный торт. Двое мужчин-близнецов подошли и спели вместе с женщинами-близнецами. Свадебный торт. Дизайн? Спросила большая мамочка, держа ее плащ. Хорошо. Бюджет? Не скупитесь. Ингредиенты необходимо выбирать тщательно. Убивайте людей и грабите их. Она и несколько человек подняли кулак в воздух вместе с облаком и солнцем. Оба тоже плавали вокруг большой мамочки с лицами. Яйца, мука, фрукты. Давайте съедим вкусный торт. Милое дело, адское чаепитие. На заднем плане взорвался фейерверк. Это клубничное варенье или чья-то кровь? Мне все равно. Если вас пригласили, будьте там любой ценой. Сладкий момент. Жертвы дьяволу. Это страна мечты для каждого. Все виды гонок объединяются. Тот талант. Музыка начала тихо играть, и большая мамочка тихо пела. Хм, не могу дождаться. Я слышал, что он здесь. Да, он здесь. Соломенная шляпа. Большая мамочка закончила с усмешкой. Остров какао. Луфета. Пурин замолчала, прежде чем махнуть. Теперь, когда я присмотрелся, ты выглядишь мне знакомо. Луфи в соломенной шляпе. Правильно. Я буду королем пиратов. Спускаться. Наруто потянул Луфи вниз, чтобы он сел. Вы действительно пираты соломенной шляпы? Спросила их Пурин, пока морковка ела. Да, мы, товарищи Санджи-сана. Ты шутишь? Я не шучу. Санджи, наш приятель. Что, ты знаешь Санджи? Луфи спросил ее. Подожди, я не могу перестать думать, что где-то уже слышала имя Пурин, размышляла Нами, пока Чоппер и Брук смотрели на нее. Да, я тоже. Угу, ты прав. Где это было? Пурин-сан, вы случайно не являетесь членом семьи Шарлотта? Брук спросил Пурин, которая кивнула. Я, это не ошибка. Ты должен это знать, Луфи. Что? Спросили Наруто и Луфи. Ты дочь большой мамочки, которая собирается выйти замуж за Санджи, Пурин. Вы даже не мамины союзники. Как вы прошли охрану Тарти? Зачем вы пришли? Те тебя убьют. Пурин объяснила команде. Ты уже на территории мамы, а она очень страшный пират. Но я знаю, что вы тоже страшные пираты. Нет, подожди, успокойся. Мы не будем с тобой грубо обращаться, сказала Нами, прежде чем Педро схватил Пурин. Луфи, что нам делать с Хергарой? Не груби, Педро. Отпусти ее, Педро, сказал Луфи, прежде чем посмотреть на Пурин, когда ее отпустили. Мы пришли вернуть Санджи. Что? Она моргнула. Итак, вы пришли за Санджи-саном, чтобы вернуть его. Я знала, что он не согласился, потому что мама такая эгоцентричная. Она даже использует брак своих детей, чтобы укрепить свою пиратскую группу. Мы отказываемся от возможности свободно выйти замуж за кого-то из любви. У нас есть только 2 выбора – сдаться или бежать. Одна из моих старших сестер, которую я очень любил, отправилась на море в поисках любви, чтобы найти пару. Просто из любопытства там сказано, что ты 35 и я дочь семьи Шарлотта. У большой мамочки есть дочери? Спросил ее Брук. Ну, у нее 39 дочерей и 46 сыновей. Мы все братья и сестры. Ух ты, как много братьев и сестер. Наруто скрестил руки при этом. У нас разные отцы. У мамы 43 мужа, так что в нашей семье 129 человек. У некоторых из моих старших братьев и сестер уже есть дети, так что, если их посчитать, их больше. Пираты Биг Мам состоят в основном из ее кровных родственников. Пурин объяснила, пока Чоппер оглянулся. Ты встречался с Санджи, да только 1 раз. Хотя его брови закручены, он очень добрый и джентльменский. Несмотря на то, что у него сердечные глаза, он так много знает о приготовлении сладости и многому меня научил. Такой мужественный. Я слышала, что у него черные ноги, но он крепкий и надежный. Это не то, что означает черноноги. На это Чоппер вздохнул. Он действительно у тебя есть. Он отличный парень. Эн, не говори мне, что ты влюблен. Ты влюблен в Санджи Куна? Спросил ее Брук, когда Пурин покраснела. Эй, любовь. Ну, я имею в виду, решение мамы не может быть отменено. И если я выйду за кого-нибудь замуж, я предпочитаю, хм, мне тоже очень нравится Санджи. Мы одинаковые. Мы должны связать ее. Педро заговорил, привлекая их внимание. Она скажет им, что мы здесь. Если они найдут нас, пока мы находимся на одном из самых отдаленных островов, мы никогда не сможем добраться до Санджи. Как ты мог такое сказать, Педро? Как еще мы можем заставить ее замолчать? Спросил Педро Нами. Не забывай, что она дочь большой мамочки. Да, но она еще и свою мать боится. Вот почему она ей расскажет. Я не расскажу маме о соломенной шляпе Сан и обо всех вас. Пурин заговорила. Я дочь большой мамочки, поэтому знаю, что мне трудно поверить, но... Я боюсь маму, но я приняла решение. Если вы все придете, чтобы вернуть Санджи-сана, я вам помогу. Пудинг закончился. Вы уверены? Да, потому что мы с мамой, два разных человека. Дай мне горчу еще раз. Крат заговорила, прежде чем Педро схватил ее, плача аниме слезами. Только для того, чтобы улыбнуться. Когда Наруто погладил ее по голове и обнял, а Педро отпустил ее. Как ты можешь нам помочь? Думаю, я все еще могу отпустить свои чувства к Санджи-сану. Она закончила, прежде чем составить для них карту. Что это такое? Спросил Луффи, пока ел. Люди в Тоттоленде благословляют мой брак, также и члены семьи Винсмак. Мама с нетерпением ждет свадебного торта. Никто из нас не может ослушаться приказа мамы, поэтому я знала, что не смогу выйти замуж по любви, но я мечтала с детства. Интересно, каким будет мой муж? А потом появился Санджи-сан. Я была удивлена, потому что он был таким замечательным человеком. Но в конце концов он сказал мне, я хочу жениться на тебе, но не могу. Я хочу вернуться к своим друзьям. Что? Санджи отверг девушку. Спросил Наруто, приподняв бровь. А только что замерз, но приятно знать. Я знал, что он хочет продолжить приключение. Не только он хотел вернуться, потому что вы все на самом деле пришли сюда, чтобы забрать его обратно, рискуя своей жизнью. Даже если бы это было мамино решение, мне было бы трудно оставаться с кем-то, кто не хочет жениться. И самое главное, я знаю, что вы все так заботитесь о Санджи-сане, и я не могу его забрать от тебя. Он сказал, что тоже хочет вернуться к своим друзьям. Тогда все, что я могу для него сделать, это помочь ему в этом. Верно? Спросила их Пурин, поднимая глаза. Иди по этому маршруту. Это единственный способ добраться туда, не видя мамы, о котором знаем только мы, дети. Это там, где Санджи. Если ты пойдешь по этому маршруту, то сможешь попасть на пирожный остров. Но мама не отпускает Санджи-сана. Так что давай встретимся завтра на юго-западном побережье пирожного острова. Я приведу Санджи-сан, любой ценой. Я буду с тобой сотрудничать. Пурин заговорила, закончив рисовать маршрут. «Все в порядке? Разве тебя не накажет большая мамочка?» спросила Нами, взяв карту. «Я ее биологическая дочь. Не волнуйся, ты на вражеской территории. Беспокойся о себе. Санджи-сан и вы заботитесь друг о друге. Немного обидно, но мой следующий будущий муж мог бы быть кто-нибудь поприятнее. Пурин сама, мы здесь, чтобы забрать вас», голос говорил снаружи. «Один момент, я сейчас работаю, так что подожди секундочку», ответила Пурин, прежде чем повернуться к остальным и создать дыру на другой стороне. «Выходите отсюда и идите в сторону кафе». Затем они вышли и пошли обратно на корабль, и обнаружил, что Пекамс исчез с надписью на стене ванной. «Вернуться. Остров Брокколли, Новый Свет. Солдаты Джермы 66 вступают в бой, где легко побеждают более слабых и менее хорошо экипированных солдат на другой стороне. Пока резня продолжается, один из выживших пытается отомстить за свою жену и детей, застрелив одного из командиров Джермы. Однако командир приказывает одному из своих солдат забрать у него пулю и противостоять мужчине, когда тот приставляет пистолет к его голове. У него рыжие волосы и вьющиеся брови. Его брови образуют спираль, напоминающую цифру 6. Он стройный, с длинными ногами, а его волосы собраны в три выступающих завитка с правой стороны и слегка завиты вверх у корней. На нем темно-красный рейдовый костюм, включающий белые перчатки, красный эскот, белую накидку с красной цифрой 1 слева, а также солнцезащитные очки. На нем темная рубашка с поднятым воротником и светлый галстук, а также светлые брюки. Винсмак и Чиджи, искрящийся красный. Командир Джерма 66. «Не могу поверить, что это заняло 4 часа», сказал Ичиджи мужчине. «Мне нужно присутствовать на свадьбе моего брата. Меня не интересует твоя семья, как и твоя война, если уж на то пошло. Хлопнуть». Он уронил пистолет и повернулся к своим людям. «Все кончено. К как могла война между слабыми странами за последние 2 года. С другой стороны по улице шел еще один мужчина с металлическим ящиком в руках. У него синие волосы и вьющиеся брови, образующие спираль, напоминающую цифру 6. Он похож на Ичиджи телосложением. Стройный, длинные ноги и близкий к нему рост. Его волосы собраны в очень большую изогнутую перегородку на правой стороне лица, заканчивающуюся 3 выступающими шипами. На нем темно-синий рейдовый костюм, в том числе черный плащ с синей цифрой 2, темные очки на глазах, золотые рукавицы и голубой эскот на шее. От его пары оранжево-красных наушников вверх торчат рожки, а на поясе имеется пряжка с заметным рисунком молнии. Винс Макниджи, Дингики Блю, командир Джермы 66. Комиссия, я понял. Они продолжали идти, пока армия, нанявшая эту семью, благодарила их. Через Дэн Муси они поговорили со своим братом о том, что до свадьбы осталось всего 3 дня, а до Пирожного острова можно добраться за 2. Команда соломенной шляпы, Педро и Карат. Я беспокоюсь о Пекомсе. Надо его искать, сказал Луффи, когда они с Педро сидели на вершине Вороньего гнезда. Спасибо, но это будет нелегко. Он крепкий человек, так что с ним все будет в порядке. Педро ответил, когда они подошли к острову. Внизу Брук посмотрел на Нами, которая смотрела на карту. Я начинаю нервничать, потому что мы углубляемся на территорию императора. Мы должны просто довериться этой карте и идти дальше. В любом случае нам нужно добраться до всего Пирожного острова, не будучи замеченными противником. «Эй, где мы сейчас?» – спросил Луффи, спускаясь вниз. «Мы еще не ушли далеко от острова Какао. До Пирожного острова еще далеко. Нами просит их держаться подальше от побережья, чтобы их не заметили, и продолжать свой секретный маршрут. Затем они подходят к фиолетовой части океана, и Педро показывает, что в нее течет сок с соседнего острова. Команда задается вопросом, откуда он так много знает об этом районе, вспоминая, как кто-то на острове Какао знал его, и начинает что-то подозревать. Затем Педро заявляет, что бывал здесь раньше. Внезапно корабль несколько раз раскачивает гигантская морская многоножка, которая, по словам Педро, съедает все без разбора. Сороконожка всплывает на поверхности, противостоит команде, возвышаясь над ними и Таузинцанни, только для того, чтобы Наруто обезглавил его вместе с Рюджином. Еще один, более крупный, появился до того, как Наруто перешел в режим чакры и бросил в него черный шар, разрушая его. Наруто приземлился, когда Карат надула щеки. Мы должны были сражаться вместе. Наруто похлопал ее и огляделся, глядя на ее улыбку. Горчу. Она закричала и поцеловала Наруто, когда он повернулся, когда она заговорила. Затем она прыгнула на него, толкнула Наруто на траву и оседлала его, продолжая целовать его, задрав платье и продемонстрировав свои черные трусики. Нами подошла, чтобы увидеть извивающегося Наруто, и вздохнула, проходя мимо. Мы говорили об этом, Наруто. Отнеси его в спальню. Наруто моргнул, прежде чем положить руки на талию Карат и поцеловать ее. Позже они проплывают мимо острова Печенья и попадают в разноцветный океан. Педро сообщает своим взволнованным товарищам по команде, что они находятся в потоке смешанного сока, месте, где несколько соков текут и смешиваются. Он предупреждает, что это место таит в себе несколько опасностей, и команда замечает несколько гигантских кусков фруктов, плавающих в воде. Луффи проголодался и тащит в Таузинцанни гигантский арбуз, но Педро показывает, что это фруктовая футбольная рыба. Затем арбуз открывает глаза и рот и пожирает Луффи, к большому шоку команды. Однако Луффи пытается выбраться из него, убивая его и разрезая его арбузное тело на гигантские ломтики. Команда делает то же самое с персиком и оранжевой рыбкой футболом, и они лакомятся огромным количеством фруктов, за исключением Нами, которую тошнит от этого вида. «Чем это отличается от употребления обычной рыбы?» – спросил ее Наруто, подходя. Они продолжали плыть в ночь, в море Мизуами, которое застыло вокруг их корабля и не давало ему двигаться. Команда вынуждена очень медленно плавить его факелами, не желая ждать рассвета из-за возможности того, что орда гигантских муравьев, которых они избили ранее, вернутся и съедят их корабль. Педро рассказывает, что однажды его корабль съели муравьи, и Мугиварам интересно, что он делал здесь в прошлом. Затем Карат рассказывает, что Педро раньше был пиратом вместе с Пекомсом, и Педро уточняет, объясняя, что они вдвоем плавали в качестве исследователей в поисках панеглифов для правителей Бзо. Однако за их головы они все же получили награды, а Педро сопровождал Пекомса лишь на полпути, так как 5 лет назад он встретил здесь свое поражение. Мугивары удивлены его возвращением сюда, но Педро говорит, что полон решимости помочь им, поскольку инуаруси и некомамуси показали им понеглив дорожку на Дзо. Единственным иностранцем, которому они его показали, был Голде, Роджер 26 лет назад. Мугивары увидели понеглив дорогу, потому что они напоминали правителям Роджера, и поэтому минки поверили, что они на пути к тому, чтобы стать королем пиратов. Педро отмечает, что приобретение понеглифа дорога Большой Мамочки необходимо для того, чтобы добраться до острова Сказка Смеха, и предлагает пойти и забрать его, пока остальные спасают Санджи. Луффи предлагает свою помощь, но Педро призывает их сосредоточиться на своей цели, и его решимость радует команду. Однако муравьи приходят в сознание и нападают на команду, и они изо всех сил пытаются одолеть гигантских насекомых и защитить Санни. На следующий день Санни снова отправляется в плавание, и команда просыпается, залечивая травмы, полученные в битве с муравьями. Однако они приходят в восторг, когда видят прямо перед собой пирожный остров. Остров довольно большой и выглядит как сборище глазированных пирожных из-за построенных здесь огромных зданий для тортов. На вершине самого большого центрального здания, Тхалицакичатяу, установлены массивные столбы в форме свечей, благодаря которым здание выглядит как праздничный торт. Большинство зданий покрыто чем-то вроде глазури. Интерьеры зданий вообще выглядят так, словно частично сделаны из глазури. Юго-западное побережье острова покрыто чем-то вроде затвердевших взбитых сливок. Восточная бухта острова имеет структуру, напоминающую кораллы, напоминающую структуры на острове Рыболюди. Они плывут к берегу перед ними, который, по словам Пурин, является единственной неохраняемой точкой приземления. Приближаясь к острову, они внезапно видят Санджи, стоящего на берегу, к своему большому удивлению. На нем белая классическая рубашка с оборками, а также его обычные черные классические брюки и туфли. Он держит воротник рубашки поднятым и расстегивает первые несколько пуговиц. Санджи. Затем он убежал в лес, а Луффи выглядел сбитым с толку, когда Наруто потянул за рычаг, и Брук и Педро вышли на Shark Submerge 3 и поплыли к берегу, чтобы получить копию понеглифа Большой Мамочки. Остальные причалили и исследовали пляж. К их замешательству, они нигде не видят Санджи или Пурин, поскольку Пурин согласилась привести Санджи на этот пляж. Чоппер, к радости своих товарищей по команде, обнаруживает, что пляж на самом деле сделан из затвердевших взбитых сливок, а затем они внезапно видят Санджи, стоящего позади леса. Они зовут его, но он не отвечает и вместо этого бежит в лес. В замешательстве команда мчится за ним в лес. Нами особенно сбита с толку, поскольку она вспоминает, как Санджи обещал вернуться во время его захвата на Дзо. Однако Луффи, Чоппер и Крот быстро заворожены лесом, состоящим в основном из конфет. Они решают разделиться и искать Санджи, но Нами отмечает, что таким образом они заблудятся, и, похоже, их больше интересуют конфеты, лежащие на путях, которые они хотят найти. Команда пытается это отрицать, но быстро отвлекается на съедобную природу на своем пути, в том числе реку из дынного сока и мост из пончиков. Нами пытается отвлечь их от отвлечения, но когда они идут по мосту, гигантский синий крокодил в пурпурной шляпе и подтяжках прыгает на них снизу и откусывает большой кусок моста, на котором они стоят. Луффи приготовился к бою, пока крокодил жевал еду у него во рту и равнодушно смотрел на них. «О, люди!» — сказал он перед тем, как пойти на задних лапах по реке. После того, как команда обсудила, что делать, когда Нами хотела остаться у океана ради Санджи и Пурин, они увидели еще одного Луффи со шрамом на правой щеке и аксессуарами, переключенными, как в зеркальном отражении. Луффи столкнулся с самим собой, прежде чем Крот увидел Санджи на дереве, поедающего желтый леденец, прежде чем убежать. Все, кроме Луффи, побежали за Санджи, пока Луффи сражался со своим двойником. Они протолкнули Санджи через поле леденцов, а затем подошли к очень большому мужчине, спрятанному в земле от шеи вверх. Одна только его голова в 2 раза выше Крота и значительно шире. У него длинные волнистые светло-розовые волосы, завязанные в хвост на макушке, длинные и тонкие усы и щетинистая борода. Его лицо имеет форму груши, и у него довольно маленькие глаза, которые контрастируют с его очень большими носом и ртом. На нем была голубая классическая рубашка с оборками. Паунд, 25-кратный бывший муж Большой Мамочки. «Ты меня напугал!» – закричал Паунд, а остальные уставились на него. Они спрашивают, кто его похоронил, но Паунд сообщает, что он похоронил себя. Чоппер злится на его иррациональное поведение, когда Наруто подхватывает его и бежит с Нами и Карат, чтобы Чоппер не рассердился из-за него. Паунд сообщает, что раньше он видел, как мимо него пробежал мужчина, и расскажет о нем троице, если они принесут ему яблочный сок из ближайшего водопада. Думая, что это мог быть Санджи, Нами соглашается, но троица внезапно попадает в засаду, устроенную кроликом Норкой на большом кране. Это гуманоидный кролик среднего размера, хотя его конечности необычайно длинные. Он одет в рубашку с рюшами, темную накидку и кавалерию. Рэндальф, член пиратов Большой Мамочки. Карат уставился на другого кролика, сжимая кулаки от Электро, прежде чем они убежали, улыбаясь кролику. Затем они остановились на поляне с оплавленными часами на деревьях, прежде чем Нами рухнула на Наруто. Нами заявляет, что им следует вернуться к Луффи. Вопрос о Санджи все еще оставался нерешенным, но его необычное поведение, когда команда столкнулась с ним, поставило под сомнение его реальность. Группа готовится вернуться, но в шоке замечает, что все лок-позы и часы выходят из строя. Когда они пытаются вернуться на путь, по которому пришли, все объекты в лесу оживают и поют, блокируя путь к берегу, взволнованно планируя поймать и убить их. Наруто швырял части своего посоха, поражая всех, кто пытался атаковать, прежде чем рукоятка отрикошетила обратно к нему. Рэндальф снова бросается на них, Карат переворачивается назад, и они сталкиваются. Электро искрит из своего копья экрана. Смотри, он не Минг, он не может использовать Электро. Морковка заявляет. Нами говорит Карат прекратить сражаться, чтобы они могли вернуться к Луффи, и Карат выбивает кран Рэндальфа с помощью Электро, чтобы он не преследовал их. Однако Рэндальф подпрыгивает в воздух и направляет копье в троицу, швыряя его с огромной скоростью. Наруто, руки которого были наполнены хаки, схватил копье и метнул его в кролика. Они продолжили путь мимо Паунда, поля леденцов, и подошли к Луффи, прежде чем Наруто поднес колено к его лицу, отбросив Луффи. «Зачем ты это сделал?» «Это был тот фальшивый Луффи!» Наруто закричал, прежде чем они остановились перед Паундом, сбив их с толку, когда они пробежали мимо мужчины несколько минут назад и продолжили движение по прямой. Они развернулись и снова побежали, но снова оказались перед Паундом. В замешательстве они обернулись и увидели, что деревья, цветы, другие растения и даже участки земли движутся, направляя их по кругу. Это соблазнительный лес. Повернувшись налево, они увидели идущую к ним женщину. Во многих отношениях она похожа на стереотипную ведьму. Это чрезвычайно высокая, слегка сгорбленная женщина с серой кожей и хорошо сложенной, но худощавой фигурой, из-за чего ее конечности кажутся исключительно длинными. Она стоит примерно в два раза выше Нами, а ее ноги заметно длиннее, чем у Нами в целом. У нее также очень длинные узловатые пальцы с очень длинными острыми ногтями, выкрашенными в синий цвет. Лицо женщины имеет очень поразительные черты, похожие на корги. Ее опущенные глаза с желтыми радужками и длинными ресницами покрыты зеленоватыми тенями для век и черными, высокими дугообразными бровями, нахмуренными. У нее огромный красноватый крючковатый нос, большой рот с фиолетовой помадой, квадратная челюсть и коричневый шрам с острыми углами, идущий по диагонали вниз по ее лицу справа налево. Ее волосы цвета лаванды и разделены на две боковые пряди, которые не спадают на ее грудь, а также на четыре других, таких же длинных и острых, похожих на пряди сегмента, которые торчат по бокам и слегка изогнуты вверх. На ней беловатое мятое платье. Его основная верхняя часть имеет овальный вырез с оборками, свободные расклешенные рукава, оборванные по краям и заканчивающуюся значительно ниже талии оборчатым подолом, украшенным горизонтальным рядом красных роз вверху. Нижняя, как бы отдельная часть платья, начинающаяся под верхней, не спадает на землю и тоже уже упомянутым способом пришита к себе розами. Ее одежду дополняет пальто без рукавов с перьями цвета мха. Шарлотта Брюле, восьмая дочь и девятнадцатый ребенок в семье Шарлотты. «Сколько бы ты ни бежал, ты никогда не найдешь выхода», — сказала она, прежде чем поднять руки, когда Нами спряталась за спиной Наруто. «Такие красивые лица. Мне хочется их почесать. Брук и Педро». Брук и Педро плывут через реку в сладкий город. Они причалили снаружи и погрузились в акулу-подводную лодку, когда Брук закрыл лицо и надел солнцезащитные очки, чтобы его не узнали. Достигнув столицы, они причаливают в укромном месте и пешком направляются к пирожному замку. Прогуливаясь, они отмечают оживленность и разнообразие города, и вдруг курьер кричит, что есть последние новости. «Интересно, о чем он говорит?» – спросил Педро, проходя вперед, чтобы посмотреть, что это такое. «Нани, что?» – он удивляется, когда смотрит на первую страницу газеты и видит изображение Дзимбея спереди и в центре. Они выбрали газету, когда они и граждане читали новость о том, что Дзимбей отозвал свою просьбу покинуть пиратов Биг Мам. Педро удивлен, что бывший Ситибукой, семь военачальников, является одним из подчиненных Большой Мамочки, а Брук отмечает, что преданность Дзимбея Большой Мамочке является причиной того, что она защищает остров Рыболюди. Он объясняет Педро, что Дзимбей важен для их команды, вспоминая время, проведенное на острове Рыболюди, и то, как Дзимбей согласился присоединиться к ним после того, как он позаботился о некоторых делах. Брук удивлен, что Дзимбей сделал что-то вроде того, что было упомянуто в газетной статье. Педро зовет Брука присоединиться к нему за углом здания, и они смотрят в окно и видят, как Пурин примеряет свадебные платья. Она пытается уйти, потому что у нее есть другие планы, но ее слуги и Тамага держат ее дома, показывая ей возможные платья. Целый торт-замок. Цезарь-клоун стоит в тронном зале перед самой Большой Мамочкой, и она спрашивает о состоянии экспериментов, которые она ему поручила провести. Напуганный Цезарь утверждает, что он бдительно работал над своими исследованиями, а Большая Мамочка рассказывает, что она заставила его искать метод достижения гигантификации, чтобы все расы мира могли быть такого же размера, как она, и сидеть вместе за столом, как семья. Цезарь вспомнил, что произошло на Пантхазарде, и что он потратил деньги Большой Мамочки на гедонистическую жизнь, покупая корабли девочек, чтобы приходить на остров каждую ночь. Он смотрит на Большую Мамочку и лжет, что его исследования были прерваны после того, как Луфи и Ло разрушили его лабораторию, говоря, что он сможет достичь только тех результатов, которые ему нужны. Тем не менее, Большая Мамочка сообщает, что она приказала своему конфетному министру построить копию его лаборатории на Пирожном острове, и спрашивает Цезаря, сколько времени пройдет, прежде чем он сможет добиться результатов. Неделю, может, две. Затем Цезаря вывели на улицу, где его ждал конфетный министр. Это очень высокий и стройный мужчина с карими глазами, острым носом, розовыми губами и очень длинным толстым языком. Он улыбается, одетый в длинное желтое пальто с высоким воротником светлого цвета и верхними пуговицами, напоминающими большие, фиолетовые и розовые полосатые кусочки завернутых конфет. Низ его пальто имеет клетчатый узор и крупные бусины по подолу. На каждом запястье имеется темный браслет из бисера, а его длинные острые ногти окрашены в темный цвет. Его большая шляпа в оранжево-красную полоску украшена несколькими радужными леденцами по краю и большим бледно-розовым пером. Что-то большое, темно-синее в голубой горошек выходит из-под его шляпы и загибается вверх с обеих сторон. Его туфли имеют длинный кончик, загнутый внутрь. Он несет большую пурпурно-розовую леденец с загнутой верхушкой, которую он облизывает. Шарлотта Пероспера, старший ребенок в семье Шарлотты, офицер пиратов Биг Мам. Затем он отвел Цезаря в копию своей лаборатории и посмотрел на ученого. «Лежи, лежи, тебе это нравится, Цезарь Кун? Кажется, это вполне аутентично, не так ли? Внутри точно так же, как и было. Лежи». Пероспера сказал, прежде чем вытащить сердце Цезаря, все еще находившиеся в блоке, Ло вставил его и сжал, причинив Цезарю боль. «Спокойной ночи, команда соломенной шляпы». Наруто сломал себе шею после того, как быстро нокаутировал Брюле, прежде чем обернуться и увидеть, что он один. Вздохнув, он подошел к чувству раздражения, которое он почувствовал, когда надел плащ, прежде чем увидел разгневанную Нами, стоящую над Луффи, прежде чем Кэрот набросилась на него и поцеловала его в щеку, а он улыбнулся и сжал ее задницу. «Что ты знаешь?» – спросила Нами Паунда, указывая на него. Паунд вздохнул, прежде чем спросить Нами, сильна ли она, отметив, что, в отличие от Луффи и Наруто, она не выглядела такой. Он объясняет, что Чоппер был силен, но в конечном итоге был покорен антропоморфной флорой и фауной, которых не остановить. Нами заявляет, что она заставила их прекратить нападать на нее, как это сделал Луффи после того, как он избил достаточное количество из них. Затем Луффи спрашивает, как все вообще живы, и Паунд отвечает, что жители Тотталэнда отказываются от своей жизни в обмен на безопасную жизнь на территории Большой Мамочки. Каждые 6 месяцев они отдают месяц своей жизни из-за Сору-Соруноми Большой Мамочки, плод души-души, который позволяет ей манипулировать душами. Она посылает свои воплощения, представляющие собой существа из черных капель, чтобы собрать фрагменты души, и они выпускаются в дикую природу. Когда они входят в неодушевленный предмет или даже в животное, такое как Рэндальф, объект обретает разум и становится другом. Луффи спрашивает, являются ли животные дубликаты его союзников также друзьями, и Паунт отвечает, что эта сила Брюли превращает животных в отражение людей. Луффи злится на человека за то, что он не сказал ему после всего просмотра, и Паунт отвечает, что не хотел ни во что вмешиваться, прежде чем Луффи напал, потянув его за веки. «Ой, я тебе скажу». В конце концов он смягчается, когда Луффи оттягивает его веки, показывая, что когда-то он был одним из мужей Большой Мамочки, и они смотрели в шоке. Он продолжает, что она выбросила его после того, как он родил от нее 2 дочерей. Теперь кореши в лесу его не избегают, а просто не заботятся о нем. Внезапно позади Паунда появляется высокий мужчина, Кшоку Мугивар. Это крупный, звероподобного воина, примерно в 4 раза крупнее Луффи, с выдающимся носом, большой острой бородой, непропорционально тонкими конечностями и заметным шрамом на правой стороне лица. На нем жилет из хлопушек, воинский шлем спартанского типа с рогами по бокам головы, пояс с круглой пряжкой с надписью «Бис» и широкий меч через правое плечо. Шарлотта Крекер, 10-кратный сын семьи Шарлотта, один из 3 сладких командиров и министр печенья. Награда – 860 000 долларов США. Крекер хватает мужчину за хвост и вытаскивает из земли. В конце концов Паунт полностью появляется на поверхности, шокируя Луффи и Нами, поскольку выясняется, что его тело такого же размера, как и его голова. Крекер противостоит Паунду по поводу того, что он разглашает информацию, и Паунт умоляет его хотя бы позволить ему увидеть свою дочь Шифан в последний раз, поскольку он слышит, что она вышла замуж. Он умоляет Крекера позволить ему увидеться с Линлин и отмечает, что, хотя другая его дочь Лола сбежала, он очень дорожит обеими своими дочерьми. Нами потрясена, услышав имя Лолы, и вспоминает, как Пурин рассказывала им в своем кафе о том, что одна из ее сестер сбежала. Затем она вспоминает, как встретила Лолу в триллер-барке сначала как зомби, у которого была ее тень, а затем встретила настоящую Лолу на Таузинцанне после успешного возвращения всех украденных теней, включая тень Лолы. Затем она вспомнила, как Лола дала ей вивер-карту, ведущую к ее матери, поскольку она приехала из Нового Света, а ее мать была там очень могущественной пираткой. Внезапно с неба на своем кране появляется Рэндальф, пытаясь устроить засаду на Луффи и Нами. Однако Крекер кричит ему, чтобы он остановился, отбрасывая его и его кран. Крик Крекера заставляет его снова излучать ауру силы, из-за чего все друзья вокруг него чахнут от страха. Наруто и Луффи не спускали глаз с Крекера, а Нами оглядывалась вокруг и задавалась вопросом, не это ли только что использовал хаки Крекер. «Я так не думаю, животные и он будут нокаутированы», — сказал Наруто, глядя на Паунда, пока он и животные, похожие на Нами и остальных, все еще не спали. Рэндальф и его кран встали, когда Крекер повернулся к ним, и его аура вернулась. «Как ты мог так встать у меня на пути, когда ты стал таким важным, Рэндальф?» «Это была его вина», — сказал Рэндальф, указывая на журавля, который повернулся к нему. «Не ври, это было твое». Журавль выстрелил в ответ, прежде чем оба извинились, поскольку аура Крекера не ослабевала. «Он кто-то на высоком положении?» — спросила Нами, поворачиваясь к Крекеру. «По крайней мере, он очень сильный», — ответил Наруто, не сводя глаз с командира. Крекер объяснил, что Большая Мамочка продумала заранее на случай, если Брюли не сможет их победить, и отправила его позаботиться о группе. «Я не могу просто позволить тебе сказать это, большой брат». Затем Брюли подъехала к чрезвычайно большому дереву с широким светло-серым стволом и большим количеством синевато-серой листвы. У него маленькие глаза, очень длинный и заостренный нос, очень длинные усы, рот, полный острых зубов, большой язык и 2 довольно маленькие руки, которые не могут даже дотянуться до его тела. Кингбаум, мастер леса соблазнений, ебена мать, ух ты, древесный монстр. Мы, команда соблазнительного леса, никогда не позволяли ни одной цели уйти живой, сказал Кингбаум, Пока Крекер смотрел на них, Крекер объясняет своей сестре, что большой мамочке нужно быстро и решительно разобраться с пиратами соломенной шляпы, потому что завтра в полдень семья Винсмак полностью соберется на пирожном острове. Затем Крекер готовится казнить своего отчима, пока Паунт умоляет его позволить ему увидеться с Лин-Лин. Но Крекер объясняет, что большая мамочка одобрила казнь ее бывшего мужа. Паунт шокирован тем, что он убьет семью. Крекер отвечает, что большая мамочка не считает своих 43 бывших мужей своей настоящей семьей, как и никто из ее детей. Крекер замахивается мечом на Паунда, прежде чем Наруто блокирует удар мечом Рюджина, немедленно переворачивается и отрезает ему руку. «Я знаю, что ты всего лишь еда», — сказал Наруто, надевая плащ из чакры. Затем он разорвал костюм с печеньем, прежде чем услышать смех. «Милый город, вот оно». Полная луна освещала город, когда Брук и Педро увидели пирожный замок. Они начали идти, но спрятались в переулке, когда увидели приятелей с телами, очень похожими на тела Крекера, патрулирующих город. Они прячутся от часовых и приходят в ужас, когда один из них заглядывает в их переулок, но не видит их, а вместо этого подбирает оставленный на земле кусочек конфеты. «Педро-сан, как мы собираемся пройти через такую строгую охрану?» — спросил Брук у Норки, и Педро повернулся к нему. «Не волнуйся, у меня есть идея». Они посмотрели на спину часового, прежде чем он продолжил. «Давайте воспользуемся этим. Наруто против Крекера». Внезапно из Крекера вышел мужчина, улыбаясь. Он очень высокий и мускулистый мужчина, немного выше Дофламинго. У него светлые и в основном короткие фиолетовые волосы, длинный пучок, похожий на багет, завязанный на затылке, и пара тонких заостренных прядей с обеих сторон, которые, кажется, искрятся, как петарды. Его правый глаз покрыт очень большим шрамом, а вокруг обоих глаз есть небольшие морщинки. Он без рубашки, одет в килт с декоративным печеньем, украшающим его, а также коричневые ботинки до щиколотки на нижней половине тела. На правом плече у него большой яркий наплечник, к которому прикреплена розовая накидка в горошек. «Ты хорошо поработал, сломал мою броню. Я так понимаю, ты настоящий Крекер?» – спросил Наруто, когда Крекер ухмыльнулся и присел на корточки перед своей броней. «Это была моя любимая броня. Я съел бис-бис-номи, бисквитно-бисквитный фрукт, и стал бисквитным человеком», – объяснил Крекер, выпрямившись. «Я умею создавать печенье», – он сказал, хлопая в ладоши и держа перед собой большую грушу из печенья, чтобы придать им что угодно. Снова хлопнув в ладоши, созданные им печенья распались и превратились в два комплекта доспехов, которые он использовал. Затем он объяснил, что использовал броню для боя и что люди ищут именно броню, когда его ищут, когда он вытащил плакат о розыске, на котором вместо него была изображена броня. Четыре комплекта брони появились, прежде чем черные шары рассыпались на части, когда Наруто в режиме чакры ударил его кулаком. Внезапно несколько из них пронеслись мимо Крекера, ударив его, прежде чем последний схватил его и взлетел. Затем Наруто упал, а другой полетел вперед, ударив ногой, вызвав большую ударную волну, когда Крекер выстрелил в сторону города. Наруто затем сбил его с толку и упал. Нами. Тем временем друзья в лесу соблазнов продолжают убегать от битвы Наруто и Крекера, слишком боясь мощного столкновения, чтобы приблизиться к нему. «Думаю, нам все ясно, эй, эта девушка ушла». «Нет, я здесь», — сказала Нами из Артакингбаума вместе с Чоппером и Крот, удерживая его на расстоянии с помощью вивер-карты большой мамочки. «Я сказал тебе атаковать Крекера». Нами приказывает приятелям, и они приходят в ужас от ее возмутительного приказа. «Мне плевать, если вы все куда-нибудь. Ты ужасный человек». Паунд сказал ей это только для того, чтобы Нами отмахнулась от этого. «Целый торт замок.